Кадр шестой. Ловец джиннов. Электричества не было до самого утра, а сон решил меня покинуть в отместку за то, что я не поддался ему раньше. Решив не тратить время попусту, я потянулся за ноутбуком. Включив его, увидел, что зарядки чуть больше 80%. Хватит, чтобы написать хотя бы 1005 знаков. Я стал печатать, погружаясь в это странное состояние, когда история льется сама. Она как будто уже существует отдельно от тебя. Ты просто должен успеть ее записать, пока она не сорвалась с крючка. Так утром я обнаружил, что начал повесть. У нее есть начало, но еще нет внятного конфликта. Вполне сгодится для того, чтобы хоть что-то показать куратору курса по литературному мастерству, на который я исправно ходил уже 2 месяца. Текст Абдул-Маджида. Турпал очень плохо помнил дом, в который они с семьей воротились после долгого отсутствия. Несколько лет, что он пустовал, как будто бы сделали его безжизненным и совсем чужим. Разгребая многолетнюю листву и ветки, Турпал с отцом то и дело находили гильзы. Следы от пуль виднелись не только на доме, испещрен дырами был и высокий забор. В детстве Турпал наблюдал, как отец наставлял рабочих при его установке. Те больше недели складывали кирпичи, жарясь под палящим солнцем Грозного, пока не приварили петли к массивным воротам. У войнахов ворота имеют особое значение. Они не только защищают дом от врагов, но и сообщают о том, что кто-то нашел в этом доме последнее пристанище. Если ворота отворены, значит, хозяева приглашают всех проститься с усопшим и выразить соболезнования. Сейчас ворота стояли наглухо закрытыми, а дом за ними выглядел грустным свидетелем прошедших боев. Турпалу с его отцом предстояла долгая и тяжелая работа. Турпал брался за дело ни свет ни заря. То чинил кровлю, то косил траву, то латал дыры. В суете бесконечных заданий подросток не сразу заметил, что временами ветер как будто с ним играл. Он мог укатить кисти, разложенные для покраски забора, или наоборот, вернуть утерянные вещи. Турпал решил, что это проделки джиннов. «Может, и они», — вторила ему религиозная мать. «Держись от джиннов подальше. Они вселяются в людские тела, если влюбляются». Турпал сторонился игривого ветерка. Тот же, будто становясь все человечнее, подбрасывал своему любимцу то сорванный цветок, то конфету в блестящей обертке, украденную с чьей-то вазы, стоявшей у открытого окна. Турпал старался подарков не замечать и относиться к ним как к обыденным явлениям. «Джин этот, молодая девушка», — шептал ему старший двоюродный брат, — «явно глаз на тебя положила. Давай к муле обратимся, пока не поздно». «Да ну», — отмахивался Турпал. «Зря ты. Джинны всегда своего добиваются. Да и как ты без мулы справишься? Джинны просто так не уйдут. Они ведь тоже здесь живут, просто скрытно от наших глаз. У них есть свои семьи, дети. Они даже могут быть верующими и совершать намаз. Но большинство ведет себя плохо». Турпал слушал, да не придавал словам брата большого значения. Проделки джинн оказались ему безобидными, пока в один день с ним не приключилась беда. Идея с рассказом про Турпала пришла мне, когда я вспомнил сказки матери. Они всегда были полны джиннов и девов. В детстве я был совершенно очарован этими существами. Силился понять, как же это они умудряются жить параллельно с нами, людьми, и при этом оставаться неосязаемыми. Я ходил за мамой по пятам, требуя объяснений. Джинны не поддаются познанию человеческими органами чувств. Мама взмахнула рукой. «Видишь, возможно, сейчас моя рука прошлась по картине в доме джиннов, но я этого не знаю. Ты не знаешь, никто не знает». «Но ведь они видят нас. Они же понимают, что мы есть». «Они, да. Почему тогда мы не можем видеть их?» «Так решил Аллах». мама возвела руки к небу. «Нам остается только довериться его мудрости». «Я очень хочу увидеть джиннов», — произнес я после недолгих раздумий. «Может, я попробую их поймать?» «Не стоит», — мама погладила меня по щеке. «Вдруг они унесут тебя с собой?» «Они могут?» Я испугался, представив, что никогда больше не увижу родителей. «Они лишают человека разума, и тот перестает находиться в нашем мире». Мысль о том, что кроме нас на этой планете живут другие существа, никогда не оставляла меня в покое. После знакомства с пиратом я стал думать, что он одержим джиннами, которые увели его в свой мир. Именно по этой причине в нашем мире он не может произнести ни слова, только бесконечно мычать. Сейчас, в свои 30 лет, я верил в джиннов так же убежденно. Хотя не мог сказать наверняка, почему. Из-за сказок, с которыми я рос, религиозных догматов или желания как-то объяснить для себя несправедливость, приключившуюся с сыном Мусы.